Глава первая. Сегодня первый день экспедиции. Форма отглажена, шлюзы задраены, хрупкая по меркам космоса посудина из композитных материалов движется навстречу звездам. Яху, повезло же мне с работой. Это невероятно. Оказаться в одной команде с самим Рейном Стилом. Он звезда ксенобиологии, планетолог и космический разведчик. Его труды переведены на большинство гуманоидных языков. Для меня этот человек равен божеству. Я везунчик. Однако наше с ним первое знакомство сразу испортило его впечатление обо мне. А случилось вот что. Для любых длительных экспедиций предусмотрено особенное предполетное обучение. 3 месяца мы живем в учебном центре, отрабатываем внештатные ситуации на тренажерах, восполняем пробелы в знаниях не по профилю. Вот я, например, космобиолог. От меня так просто не отстанут, не скажут «собирай, Мартин, образцы». Куда там? В космосе я должен быть универсальным специалистом. В учебном центре у нас впихивают кучу информации. И про техническое устройство корабля расскажут, и основам обращения с медицинским роботом научат. Строгий распорядок, по 7-8 часов занятий каждый день, а выходных приходится только мечтать. Среди инструкторов центра не только люди, но и представители иных космических рас, но все специалисты лучшие в своем деле. С инструкторов-то все и началось. Вернее, с инструктора. Занятия по корабельным установкам для химического синтеза проводил эйруанец Мшро. Издали эйруанец сойдет за высокого, длиннорукого и длинноногого человека, но формой тела схожесть заканчивается. На лице 6 мелких глаз, рот с 100 острых зубов, кожа очень плотная и невероятно гладкая, рыжевато-коричневого цвета. Поначалу пугает, но в их необычном виде своя прелесть. Эйруанцы – гермафродиты, поэтому типичные земные представления о полах им были чужды. Мы с ним были друг другу симпатичны. 2 взрослых, совершеннолетних существа могут делать все, что хотят, пока это не нарушает законы той планеты, на которой они находятся. Однако мой руководитель был другого мнения. – Однажды, когда мы невинно флиртовали в коридоре, мимо прошел Рейн Стил. О, сколько презрения было во взгляде, которым он нас окинул. Мушро тут же отстранился и скрылся в кабинете. «Мартин Ри, если я не ошибаюсь», — спросил он. «Да, мистер Стил», — ответил я. «Это был наш первый разговор один на один. Я думал подойти к нему автографа просить. Теперь уж точно не стоит». «Так вот, мистер Ри, я хочу вам напомнить, что экспедиция задумана не для удовлетворения вашего любопытства. Мы собрались здесь не развлекаться, а работать. И ваши романтические изыскания не делают вам чести, это несерьезно». Взгляд его льдисто-серых глаз прожигал насквозь. Вот и познакомился с кумиром. Но, несмотря на ханжество, руководитель моей мечты оказался даже лучше, чем я себе представлял. Собранный, серьезный. Такой же прямой и металлически холодный, как в репортажах. «С вами когда-нибудь бывало, что вы встретили кого-то из СМИ, а он выглядел совершенно иначе, обрюзглым, помятым, ничем не примечательным? Но это точно не о Рейне Стиле. Вживую он был еще более уверенным и собранным, будто под кожей не плоть, а стальной каркас. Он не выглядел на свои 50, скорее на 40». И, несмотря на худощавость, не производил впечатления кабинетного ученого, проводящего всю жизнь в кресле. Наверное, встретив его впервые, то решил бы, что он военный или пилот, прямая спина, четкий уверенный шаг, хорошая физическая форма. Я не отказался бы быть в его возрасте таким же красивым. Да, мой шеф был красив. Но люблю я красоту в живых существах, так же сильно, как межвидовое разнообразие. Поэтому и занялся биологией. Нигде больше нет настолько разнообразной, но при этом математически выверенной красоты. Начал с изучения видов, населяющих родную планету, а вскоре перешел к космобиологии. Разнообразие вдохновляло меня и в личной жизни, что не могло не привести к проблемам. После обвинений в ксенофилии, которой, к счастью для меня, не удалось доказать, я был исключен из престижного колледжа под благовидным предлогом. Отношения с родителями тоже разладились, и на дальнейшую учебу пришлось копить самому. О, отец простил бы мне хоть 8-ногую невесту, будь я чуть более заинтересован в обучении на космопилота, или на худой конец финансиста. Но я оказался упрям и пошел учиться по любви. Папуля почему-то решил, что специальность ксенобиологии — это плевок в лицо семье. Да и я был довольно не сдержан, высказав все, что думаю, после предложения отца пройти психиатрическое лечение от сексуального расстройства. Так они с матерью окрестили мою любовь, причем чаще вполне себе платоническую, к представителям других космических рас. Воспоминаниям о прошлом я предавался в лаборатории корабля, сидя на широком подлокотнике противоперегрузочного кресла. «Мистер Ри», — раздался за моей спиной знакомый стальной голос Рейна Стила, легок на помине. Шеф подошел так внезапно, что если бы не ослабленная искусственной гравитацией, свалился бы своего насеста от неожиданности. «Чем это вы тут заняты? Если вы не заинтересованы в результатах, то вам лучше покинуть наши ряды при помощи эвакуационной капсулы и вернуться в порт с грузовым челноком, пока мы не вошли в гипертоннель». «Заинтересован. Я закончил, что вы мне поручили», — отчитался я. «Предварительные данные загружены, программа готова для загрузки основных». Мой шеф сменил гнев на милость и буркнул, чтобы я шел спать в каюту. Лишь хорошо выполненная работа умеряла личную неприязнь Рейна Стила к моей несерьезной персоне. Это было мое первое путешествие через гипертоннель, и я решил воспользоваться советом шефа. Вовремя. Стоило мне прийти в каюту и лечь, как в ушах зашумело, а перед глазами запрыгали разноцветные кружки. Все, мы в гипере. Назад дороги нет, впереди новые миры. Пятый рукав гипертоннеля, в который мы и направлялись, невероятная глушь. Ни одна раса нашего сектора не проводила исследования этой части космоса. Вероятность несовместимости с местными формами жизни была очень велика. Море опасностей. От ядовитой атмосферы до хищников, способных не жуя проглотить средних размеров Homo sapiens и не заработать заворот кишок. Сразу после взлета мистер Стилл получил мне спрогнозировать, что нас ожидало, опираясь на данные с автоматических атмосферных зондов. Мы запустим их, когда окажемся в нужной нам звездной системе. Предстояло смоделировать биосферу планет звездной системы, которую нам предстоит изучить. Непростая работенка. Но каким бы муторным и сложным ни было задание, если его дал мой кумир, то я сдохну, но сделаю все в наилучшем виде. Когда дело касается работы, я забываю обо всем. Да, сначала море цифр кажется скучным, но потом втягиваешься, ведь новая планета — искусно завернутый подарок, который интересно открыть. Быть может, меня никто не поймет, но я мечтаю когда-нибудь наткнуться на планету, населенную прекрасными и мудрыми существами. Я представлял это так. Их социальное и техническое развитие во всем превосходит современную цивилизацию, но по какой-то причине они оставили мысль о космических путешествиях. Живут во много раз дольше людей, их раса победила болезни, как физические, так и социальные, неравенство, войны и нетерпимости всех мастей. Я бы остался жить среди них, нашел супругу или супруга, как знать, и забыл бы о своем земном прошлом. А что бы сказал Рейн Стил, узнав о таких мыслях? Изобразил бы моего папашу, предложив обратиться к психиатру. А может, понял бы. Неужели человек, который создал такие прекрасные труды по ксенобиологии, не увидел красоты, таящейся в бесконечном разнообразии рас Вселенной? Мы провели в гипертоннеле целых 7 часов. Все это время я дремал, закрывшись в каюте. Иногда просыпался, чувствовал, как вокруг все плывет, и снова проваливался в сон. Проснувшись в очередной раз, я понял, что чувствую себя хорошо, значит, корабль уже вышел из гипера. По случаю прибытия в новую звездную систему, вся команда собралась в кают-компании на небольшое совещание. Нас было 10 человек. Руководил экспедицией капитан корабля Корнелиус Вульф, широкоплечий и загорелый мужчина, завсегдатай тренажерного зала и гроза женских сердец. Он меня недолюбливал. Вернее, терпеть не мог, и это было взаимно. Мне не нравились его надменность, пилотский снобизм и агрессия к тем, кто не разделяет его мнение. А ему претил мой пацифизм и несерьезные отношения к жизни. Но с капитанами лучше не ссориться, поэтому я старался скрывать эмоции. Харрис О'Харрис, двухметровый рыжий второй пилот, душа компании Балагур, был настолько стереотипным ирландцем, что Ульрих Шефер шутил. Вероятно, он пронес на корабль лепреконов. Ульрих и Ричард Трейси были инженерами по терраформированию. Они дружили с детства и представляли весьма любопытный тандем. Ульрих – среднего роста, плотного телосложения и темноволосый, а Ричард – высокий, худощавый блондин. Я неплохо общался с обоими, но с Ульрихом было проще. Ричард же 3 года прослужил в армии и очень гордился милитаристским периодом своей жизни. Я держал мнение при себе, но обсуждать эту тему не любил. Виктор Семенов, Невысокий и коренастый, неразговорчивый, уже далеко не молодой, но очень добрый и отзывчивый был корабельным инженером вместе с Максимилианом Башаном. Максимилиан выглядел так, будто в прошлом работал моделью. Белокурые кудрявые волосы, серо-голубые пронзительные глаза, широкие плечи, высокий рост. Он оказался самым закрытым из нас, я почти ничего о нем не знал. Юна Кан, наш химик, была кореянкой с идеальным, словно кукольным лицом, несмотря на то, что ей исполнилось почти 40. Она не скрывала, что это работа пластического хирурга, даже гордилась своей внешностью, как гордятся дорогой шмоткой. Что ж, это не мое дело. И, наконец, наш врач, Наталья Бочанова. Очень приятная юная девушка. Невысокая, пухленькая, круглолицая и очень-очень улыбчивая. Никогда не видел ее в дурном настроении. «Ты опоздал, Мартин. Оповещение о собрании прозвучало полчаса назад», — тихо сказал подошедший ко мне Рейн Стил. «Вот ведь, я даже не слышал оповещения. Стыдно было проспать в первый же день экспедиции». «Мартин, как ты себя чувствуешь?» — заметила меня Наталья. «Плохо перенес гипер. Я думала к тебе зайти». «Уже лучше», — улыбнулся я ей. Капитан Вульф тем временем включил проектор с картой звездной системы. Как вы знаете, данная система не заселена летающими в космос расами, была плохо изучена и являлась просто точкой, соединяющей два не очень-то востребованных гипертоннеля. Но, возможно, мы сможем изменить это место. Предварительные прогнозы показали, что планеты данной системы подходят для создания земных колоний. Ну да, началось. А чего, собственно, я хотел? В исследовательскую миссию инженеров по терраформированию не берут. Так и знал, что этим кончится. Но надеялся, что мы хотя бы первое время сможем заняться исследованиями, а не ограничиться оценкой пригодности планет для будущей колонии. Но прежде чем подыскивать новый дом для наших сограждан, мы изучим планеты и опишем их, — добавил Рейн. На душе потеплело, значит, все же изучим. Сейчас Максимилиан и Виктор запустят беспилотные зонды, и мы будем ждать данные, — продолжил Корнелиус, после чего мистер Ри обработает информацию. «Мы выберем планету для высадки по результатам этой работы», — уточнил Рейн и внимательно посмотрел на меня. В его глазах не читалось неприязни, он доверял мне и ждал хорошо выполненной работы. Каким бы ханжой шеф ни был, руководить он умел. Первая информация пришла с зондов через неделю, и я сразу загрузил их в компьютер и немного напрягся в ожидании чуда. Вдруг мы чего-то не знаем об этой звездной системе, и меня ждет знакомство со сверхрасой из моих фантазий. Но нет. Конечно, нельзя назвать это разочарованием. На третьей и четвертой от светила планетах с вероятностью 0,93, 0,95, соответственно, имелась углеродная форма жизни. Это невероятная удача. Целых две населенных планеты. Однако в глубине души я ждал от своей первой экспедиции немедленного контакта с новой развитой расой. Слишком наивно. Звездная система, судя по снимкам, оказалась красивой. Планеты и звезда имели лишь скучные порядковые номера. Названия появятся позже, когда их заселят, но про себя я звал звезду Астра, желтая, спектрального класса G1, очень похожая на Солнце внешне. Она была немного холоднее, но более щедрая на протуберанцы. Первая от нее планета — небольшой газовый шар, зеленый, с темно-желтыми прожилками-ураганами. Я назвал его Яшмой, как полудрагоценный камень Земли. Хорошо смотрится из космоса, но совершенно лишена органической или силикатной жизни. Вторая — маленький по космическим меркам кусок камня с тремя крошками-спутниками, больше похожими на заблудившиеся астероиды. Непригодна для терраформирования из-за температуры. Жизни на этом небесном теле обнаружено не было. Я назвал планету просто «красной». Третья — земного типа. Подходящая для терраформирования, хотя в первозданном виде малопригодна для жизни людей. В атмосфере содержится много опасных для человеческого организма газов. Следов существования животных на поверхности не обнаружено. Однако растительный мир блистал разнообразием. Из-за того, что планета находилась очень далеко от звезды и света не хватало, гигантские растения приобрели черный цвет. Как же хотелось высадиться и посмотреть на всю эту красоту. Планетка была маленькой, в полтора раза меньше Земли. Я назвал ее Чернышом. Такой она казалась уютной и милой. Странная у меня фантазия. Я рассматривал снимки, сделанные автоматическим зондом с орбиты при большом увеличении, восхищался сказочной красотой растений, так не похожих на земные, и гнал от себя грустные мысли. Обычно коренное население планет не переживало терраформирование. Большинство видов погибало после изменения климата, а земные растения и животные обычно добивали выжившие эндемики. Такая красота должна была исчезнуть просто потому, что Земля и ближайшие колонии перенаселены. Четвертая планета была отделена от третьей поясом астероидов. Я всегда боялся столкновения с астероидами, но знал, мои страхи необоснованы. Наши пилоты хорошо подготовлены. А вот сама планета оказалась очень необычной. Она была обитаема, но ее населяли весьма примитивные создания, простейшие, образующие огромные колонии. Некоторые из них были настолько невероятного размера, что были видны из космоса. Удивительное дело. Коэффициент Энри был больше 70. Программа настаивала на разумности, обитавшей на планете плесени. Разумная плесень, да уж. Конечно, занятно, но все равно очень далеко от моих фантазий. Не планета, а чашка Петри, подумалось мне, когда я снова и снова рассматривал снимки, надеясь разобраться. Планета Петри звучала не очень, да и потомки древнего ученого были бы против, поэтому для себя я назвал ее чашей. Колонии простейших не могут быть разумными, точка. А коэффициент Энри мог выдать ошибку, общеизвестный для любого космобиолога факт. Подобные ляпы были допущены в случае земных термитников или поселений грызунов на Рфосе. Нельзя было давать Чернышаву обиду, поэтому я немного подкорректировал доклад для мистера Стила. И все было бы хорошо, если бы он не зашел проверить, чем я занят. Цепкий взгляд шефа остановился на мониторе. «Как закончите, сформулируйте, пожалуйста, предварительный отчет и перешлите на мой коммуникатор», — велел он, но потом заметил, что программа полностью обработала все данные. «Позвольте, я взгляну». Я не посмел возразить, и Рейн Стил наклонился над моим столом, изучая полученные выводы с экрана, а потом его внимание переключилось на таблицу, которую я готовил для него. «Что ж, занимательно». «Хорошая работа, но впредь включайте, пожалуйста, в отчеты все важные данные», — нахмурился он, заметив несоответствие. «Пришлите мне без корректировок, я изучу. Через земные сутки нам следует определиться с планетой высадки». Через 27 часов Рейн Стил, как и обещал, созвал кают-компании совещание. «Мартин, вы неплохо постарались», — именно с этой фразы он и начал. «И мне бы обрадоваться, похвалив такого человека, но в этом чудился подвох. Я проанализировал ваши данные и пришел к выводу, что больше других для терраформирования подходит третья планета. Но во избежание ошибок, а также в целях изучения, мы высадимся на соседнюю и исследуем ее. Возможно, мы найдем там разумную жизнь, а значит, необходимо все для вступления в контакт». Команда согласилась с выводами Райана Стила. Даже наш капитан не стал щеголять своим суперважным мнением, которое имел обычно по любому вопросу. И пока команда обсуждала детали высадки, я забился в угол и оттуда создавал видимость увлеченности процессом, пока мысленно горевал о судьбе Черныша. Нет, нет, нет. Так не должно быть. Одно дело, когда под землю переделывают планету, покрытую колонией простейших, устроившейся прямо на голых скалах. А другое дело, когда ставят под удар такую величественную флору, как черные деревья. Надеюсь, когда Рейн Стил убедится, что жители каменистой планетки не обладают разумом, экспедиция оставит планету лес в покое.